Глава 22. Тайна розовых кустов. Бедная моя Каролина. Вот не надо влюбляться в принцев, особенно ведьми. Чревато это печальными последствиями. Для принца, разумеется. Ну и частично для сердца ведьмы. Увы, девушка в объятиях Октавиана точно не была моей подругой под иллюзией. Ауру степных демонов трудно спутать, а мать данной леди как раз и была демонессой южных степей. Я тихонечко отошла от парочки. И как быть теперь? С одной стороны, выбор принца логичен и даже весьма разумен, но с другой стороны, он рушит все планы по подмене невесты Каролиной. Я уже не говорю, как воспримет новость про измену любовника сама рыжая ведьма. «Что случилось?» — сэр Персиваль оказался рядом, а он тоже лицо вовлеченное. «И да, и нет. Леди Мэри, вперед выступила Милдред. При этом она пыталась разглядеть как раз ту часть оранжереи, которую я ненавязчиво пыталась загораживать. Давайте отойдем, господа». «Вы что-то увидели?» — проявил проницательность некромант. «И это что-то весьма вас взволновало. А если так, то мы тоже хотим поволноваться». «Погодите», — я придержала Тара за рукав. «Сэр Персиваль, где сейчас ваш подопечный?» Я знала, что такой дотошный человек, как глава службы безопасности, не будет принимать во внимание свободу частной жизни. Тем более, если это касается членов императорской фамилии. Какая у них может быть частная жизнь? Правильно, исключительно общественная. А значит, он всегда следит за принцем, тем более на многолюдном мероприятии. И точно, после моих слов он вытащил магическую пластину и взглянул на нее. «Его высочество, он рядом». «Вот именно», — многозначительно подтвердила я. «И с кем он?» — закономерно полюбопытствовал Тар. Ответила я не сразу, а после того, как выставила магическую защиту от любого подслушивания, чем заслужила задумчиво-подозрительный взгляд главы безопасности. «С леди Чатори, дочерью князя Толерана». «О как! Интрига закручивается», — чему-то обрадовался Тар. «Вы считали ее подходящей партией?» — сдала меня леди Милдред. — Вот спасибо, сэр Персиваль и так меня во всем подозревает. — Это точно не моих рук дело. — А чьих? — Персиваль был сама любезность. От его тона даже меня на дрожь пробрало. — Может, вы сами спросите у его высочества? Я с надеждой посмотрела на обоих мужчин. — А что, они дружны с принцем? И всю эту историю с отбором сами и затеяли, по-моему, логично. — Как вы смотрите на эту идею, Персиваль? Тут же открестился от инициативы некромант. На лице светлого мага я тоже не заметила энтузиазма. «А вдруг его околдовали?» — выдвинула новую идею леди Милдред. «Наследника Светлой Империи, одного из сильнейших магов нашего времени», — засомневался некромант. «Как-то много у нас сильнейших магов развелось», — пробормотала я себе под нос, но была услышана и удостоена неодобрительного взгляда одного из сильнейших светлых магов и безопасника по совместительству. «В любом случае, нам надо поговорить с его высочеством и выяснить его дальнейшие намерения». Наконец решился Персиваль и смело двинулся к уголку уединения. «Без вас, леди», — бросил он нам с Милдред. «Вот так всегда. Самого интересного лишают». Некромант, весело подмигнув мне, двинулся вперед, благоразумно не опережая безопасника. «С одной стороны, мне бы оставить это дело, но с другой, Каролина — моя старая подруга». Да и не хотелось, чтобы она тут полстолицы разнесла, и я решила подсмотреть за парочкой. Сделав рукой знак молчания для леди Милдред, я достала карманное зеркальце, оно, конечно, не сравнится с моим большим колдовским, но он тоже кое-на-что способно. Подышав на него, я прочитала заклинание обнаружения. Когда пар над зеркальцем рассеялся, мы увидели страстную картину. Губы принца припали к обнаженной груди девушки, которая задорно торчала из полуразорванного корсажа. Ее ножка в темном кружевном чулочке высоко поднята и почти обхватила талию мужчины, а тонкое платье бесстыдно задралось, давая понять, что нижнего белья там и вовсе не было. Вряд ли парочка будет сейчас рада явлению сэра Персиваля. По всем правилам приличия этого времени я должна перестать подглядывать и вообще сделать вид, что ничего не знаю и ничего не видела. Но мы с леди Милдред были настоящие ведьмы, и нам было любопытно, а значит, мы продолжили наблюдать. И в момент, когда страстная пара почти дошла до создания нового наследника, явился светлый маг, глава императорской службы безопасности, сэр Адам Персиваль. «Ваше высочество», — весьма церемонно обратился он к принцу. Парочка замерла. Очень деликатная ситуация и крайне неудобная поза. «Сэр Персиваль, если прямо сейчас моей жизни ничто не угрожает, немедленно покиньте сей розовый куст». А принц молодец, произнес это достаточно спокойно и невозмутимо. «Да, ваше высочество». Речь безопасника была так сдержана, как будто он зашел в кабинет, где принц занимался бумагами. «Мы ждем вас поблизости через минуту», — коварно добавил он. Вот тут принц выругался. «Да за минуту наследника не заделаешь». Сэр Персиваль отошел, а мы продолжили наблюдать. Интересно же, как все пойдет дальше. Его высочество оторвался от леди Чатори, церемонно взял ее руку и поцеловал так, как это было уместно на официальном приеме, а не после страстных объятий. «Вам лучше будет не показываться на публике прямо сейчас». Леди Чатори, несмотря на разорванный корсаж, мятые юбки и растрепанные светлые волосы с огненными всполохами, выглядела как королева на официальном представлении. Благосклонно кивнула, улыбнулась и спокойно ответила. «Согласна с вами, Виан. Тогда увидимся на нашем свидании в беседке». Ее черные без белков глаза загадочно мерцали, и было видно, как сильно они притягивают принца. Леди еще раз улыбнулась, на этот раз победно, после чего резко крутанулась вокруг своей оси и, обратившись огненно-белой лисой с длинным пушистым хвостом, проскользнула прочь сквозь розовые заросли. Мы с леди Милдред смотрели друг на друга, разинув рты совершенно неприличным образом. Через некоторое время, придя в себя и кое-что сообразив, я выдала. «А ведь у принца не было перерыва между свиданиями. И с кем же у него оно должно было быть сейчас? И где?» «С мисс Абигальс Фифт, на террасе возле озера». Я задумалась, что это? Роковая случайность или продуманная стратегия безопасника? Но смысл? Если принц решил выбрать леди Чатори, то зачем устраивать всю эту ситуацию с отбором, мною и поддельной невестой? Тем более, буквально на днях сам сэр Персиваль явно после обсуждения с его высочеством дал понять, что согласен подменить чарующую Каролиной. Почему принц развлекается с другой, имея постоянную любовницу, даже не спрашиваю. Тут только и можно сказать: о времена, о нравы, о принцы и вседозволенность. Это можно объяснить, пусть и не к чести его высочества. А может, этот любовный треугольник создало само провидение, направляемое чьей-то ловкой рукой, к примеру. И эта Каролина, желая получить острые ощущения в любви, влезла и нарушила чью-то интригу. Чтобы разгадать эту историю, нужно больше данных. Пока мне не ясны изначальные мотивы принца. Что он вообще хотел добиться с помощью отбора? Можно попытать некроманта, но вряд ли он скажет правду, только если ему это не станет выгодно. Тогда придется самой узнавать. А для начала надо понять внутреннюю политику двора. Явно с ней эта история должна быть связана. До сих пор ко мне никто из высокопоставленных сторон не лез, видя, что мой покровитель — Максимилиан Тар. Но если я сама им намекну, подтолкну к действиям, так сказать, может, из этого что-то и выйдет. Мы с леди Милдред не стали влезать в дела мужчин, пусть сами разбираются с принцем, а выдвинулись к террасе у озера. Интересно было посмотреть, что же делает мисс Фифт на свидании одна. Как оказалось, она читала и безмятежно улыбалась нам, захлопнув книжку. Вскользь я успела заметить, что книга была посвящена цветам. «Как вы, мисс Абигаль, все хорошо?» «Да, благодарю вас, леди Шерри, все замечательно». «А его высочество?» «О, он ушел очень быстро, сославшись на усталость. Честно говоря, он просил меня не говорить вам, что выпросил у меня перерыв на отдых». Мисс Фифт доверительно улыбнулась. «Но я подумала, вы не будете сердиться, ведь 17 свиданий — это так непросто». Или она действительно так невинна, или она превосходная актриса. «И правда, дорогая, мне совершенно не на что сердиться. Главное, чтобы вас все устраивало». Девушка просто продолжала безмятежно улыбаться. Вот за это и не люблю чарующих. Никогда с ними не ясно, искренне они в своих чувствах или просто выражат эмоции. Раз ваше время свидания подошло к концу, предлагаю вместе с нами выдвинуться к лужайке для пикника. Там собралось избранное общество, заодно перекусим и насладимся приятной беседой. Я улыбнулась, Абигайль Свифт, как можно любезнее. Не знаю, сработало это или нет, но на поляну, где отдыхала большая часть гостей, мы вышли вместе. Мое появление под руку с чарующей произвело впечатление, и не только за счет контраста в нашем облике. Я серая мышь, а она прекрасная фея. Но и за счет того, что нужные люди обратили внимание и нахмурились. По сути, политический придворный расклад состоял из трех сторон. И тут треугольник, подумать только. Почти как в «Любви принца». Военный министр, князь Меженов и, как его оппозиция, герцог Орвицкий. Оба светлых мага из древних семей Эльтариана. Противостояли друг другу скорее по традиции, нежели из убеждений. Конечно, пока речь не зашла о дочерях. Тут понятно, что каждый свою девочку хочет видеть будущей императрицей. Особняком стояла третья сила — князь Толерана, темный маг. Он имел большой политический вес, был близок с его величеством, но всерьез его дочь на место невесты-наследника соперники не рассматривали. Последнюю тысячу лет все императоры женились только на светлых магианах, так что то, что мы сегодня наблюдали, может стать неприятным сюрпризом для некоторых. Ну что ж, поворошу осиное гнездо, может, узнаю что-то интересное. Специально проходя мимо семейства Орвицких, я остановилась и принялась расточать комплименты леди Женевьеве, чем вызвала заинтересованный взгляд герцога и внимательный от военного министра. Оба поняли, что я готова к сотрудничеству. Что ж, наживка закинута, будем ждать улова. И результат не заставил меня долго томиться. Буквально через пару минут я даже не успела схватить из корзины с закусками вторую тарелку со сливочным кремом и креветкой, как ко мне подошел человек в белом костюме слуги и передал, что некая высокая особа хочет переговорить со мной без лишнего внимания. Я, понимающе кивнула, проглотила тарталетку, вкусной едой не разбрасываются в угоду дворцовым интригам, и пошла творить шалости и гадости. А то, что это будут они, я даже не сомневалась. Чувство было такое. И настроение. Под сенью огромной акации у меня состоялось свое свидание с герцогом Орвицким. Старый герцог, видимо, решил, что лучшее средство очаровать старую деву — это поухлестывать за ней. Мол, от мужского внимания любая серая мышь растает и будет готова на все. Самоуверенность герцога радовала. Низенький пухлый мужчина с залысинами изучал волны самодовольства и самолюбования. «Леди Шерри», — сразу взял демона за рога мой кавалер, точнее, меня за руки. «Вы можете на меня рассчитывать при любом раскладе». Последнее было сказано с придыханием, а мои руки прижаты к обширной груди. Руки я попыталась вырвать, а от дыхания отстраниться. Тем более, что по причине невысокого роста дышал он мне прямо в грудь, и было жарко. Но не тут-то было. Все-таки старый боевик был весьма силен. «Ваша светлость, я безмерно почитаю вашу семью, но можно меня отпустить?» Уже не сдержалась я. Однако, увидев растерянное выражение, добавила: «Мне душно. Тут в летней локации жарко». Герцог сразу приободрился, масляные глазки засветились пониманием. «Конечно, моя дорогая». Он отстранился, но руки мои не выпустил. «С таким мужчиной, как я, вам и будет жарко». «О, темные боги, держите меня, демоны подземелья, я сейчас прибью этого болвана». Как любопытно. Мне удалось отнять у старого ловеласа свои руки, и я тут же отступила как можно дальше. «А что вы можете пообещать мне за поддержку леди Женевьевы?» Я решила прямо перейти к делу, боялась, не выдержу такого очарования и прибью герцога, а это вроде как не очень уместно. Боевик подозрительно противно и многозначительно зашевелил губами, видимо, обещая мне свои прелести. Фу, гадость какая! Что ж я вечно от их семейки страдаю? Сначала сын, теперь отец. Сынок, по крайней мере, симпатичный был. Видимо, в мать пошел. «А более конкретное и материальное вознаграждение», — попыталась намекнуть я на традиционную награду «деньги», но была не понята, а страстно прижата к потной тушке герцога. Тушка закономерно отлетела прочь, остановившись лишь о ствол дерева. «Что вы себе позволяете? Я порядочная женщина, я леди, в конце концов. Надеюсь, ваша дочь не похожа на вас, иначе вас всех ждет позор». Уходя, я услышала слабый стон. «Не надо связываться со старыми девами, маман же предупреждала». Да уж, герцог оказался плохим интриганом и отвратительным волокитой. Но, может, военный министр меня порадует? Не успела я добраться до места, как меня перехватили. Два бравых гвардейца в черной форме, подхватив меня за руки, подвели бедную серую мышь к военному министру князю Меженову. Князь был суров, мрачен и подтянут. Ну, хоть чем-то отличался от своего оппонента. «Леди Шерри, прошу простить мои вольности, но нам надо поговорить». По мановению руки гвардейцы испарились, и мы остались вдвоем. «Я слушаю вас, ваша светлость. Не сказать, что князь был учтив, поэтому и я не стала делать реверанса. Я хотел бы обсудить с вами будущее нашей империи, так сказать». Было видно, что мой собеседник выдавливает из себя вежливость. Явно не привык просить что-либо у леди не самого высокого происхождения. «Вряд ли вы понимаете мои высокие мотивы, но раз уж вас поставили на этот отбор, то с вашей стороны будет благоразумно последовать советам человека мудрее вас». «Ого, а он ценит женщин и их ум. Послушаю, что будет дальше». «И что же вы намерены мне посоветовать?» Не буду помогать ему пониманием намеков. «Раз дамы в его представлении не слишком умны, то пусть мучается». Раздражение, мелькнувшее на холеном лице, было безжалостно подавлено. «Я намекаю леди Шерри, что для страны будет лучше, если невестой наследника станет леди из благородного дома, зарекомендовавшего себя самым лучшим образом». «О, не волнуйтесь, ваша светлость, все юные дамы, представленные на отбор, прошли проверку у сэра Персиваля». Я продолжала не понимать намеков, а имя безопасника вообще вызвало такое неудовольствие у министра, что он не смог это скрыть. «Леди, я говорю о конкретной девице». «Ох, простите, я не сразу схватываю намеки. Так о ком вы говорите? У нас столько милых и достойных леди, что я сама порой теряюсь. Что уж говорить о его высочестве?» «Я говорю о своей дочери!» — не выдержав, взревел вельможа. «Люблю доводить высокомерных людей». «Ах, так вы говорите о княжне, вашей дочери, как мило». «Мило?» — он явно не понимал. «Я такая дура или издеваюсь?» «Конечно, это всегда трогательно, когда отец заботится о счастье своего ребенка». Я сделала умильное лицо и даже ресницами невинно похлопала. «Я говорю о благе империи». «Да-да, я так и поняла. Для блага империи нужно, чтобы именно ваша дочь обрела счастье с принцем». Князь Меженов долго всматривался в мое лицо, пытаясь меня понять. «Наивный. Надеюсь, вы теперь знаете, что вам следует делать». «Конечно. Магистр Тар с самого начала все объяснил. Мне нужно заботиться о благе империи и о счастье его высочества, а для этого ему нужно помочь найти достойную леди». В результате после нашей встречи князь так и не понял, удалось ему воззвать к моей сознательности или нет. И он подослал доверенного слугу, который тут же пообещал мне много денег в случае удачи и заодно объяснил, что те, кто не следует мудрым советам военного министра, долго не живут. «Деньги и угроза. Как мило! И как тривиально!» Я развернулась к пикнику, чтобы все обдумать и заодно нормально поесть. Жареной курочкой пахло совершенно восхитительно. Итак, есть два основных рода, что борются за место наследной принцессы. И все общество ожидает, что невестой станет кто-то из их дочерей. И тут его высочество неожиданно затевает отбор невест, где появляется еще множество кандидаток. Вдобавок у него обнаруживается новая любовница, которую никто не видел, но о которой все знают. Меж тем, этот жених подговаривает свое окружение, что ему помогут найти фальшивую невесту, которая мудро исчезнет после какого-то определенного момента. Кстати, какого? Вот это любопытно. Как и то, зачем вообще нужна фальшивая невеста. Глава службы безопасности героически предлагает на эту роль свою сестру, и все счастливы и довольны. Но тут я обнаруживаю Каролину и зачем-то взываю к ее совести, и мы предлагаем новый план, что роль невесты сыграет любовница. На это тоже все радостно соглашаются. Однако теперь мы видим принца в весьма страстных объятиях леди Чатори, темной Магианы и дочери третьей силы в империи той, на кого не было расчета, если не принимать во внимание, что мне она в этой роли нравилась. «Наслаждайтесь, моя дорогая», — прошептал глубокий вкрадчивый голос мне на ушко. «Скорее размышляю», — возразила я, догрызая косточку. «Хорошо, что во время пикника не обязательно пользоваться приборами. Вечная дилемма, как правильно есть курицу, руками или вилкой с ножом. И вроде бы этикет позволяет погрызть косточку, но никто так не делает, желая проявить свое воспитание. А ведь косточки у жареной курочки — это самое вкусное, ну, после хрустящей корочки. Как там принц? И кого он все-таки выберет в качестве невесты?» Некромант поднял взгляд к небу и, казалось, залюбовался проплывающим мимо облачком. Я терпеливо ждала, не перебивая, не предлагая свой ответ. Поистине для ведьмы это подвиг. Наконец, когда я уже решила причислить себя к светлым богам, мне ответили. Его невестой станет мисс Абигаль Свифт, как и договаривались раньше. А Каролина? А леди Чатори? Первая будет отослана, вторая проигнорирована. А куда это вы собираетесь? Я встала, собирая сумки, шляпки и веера, кои неумолимо оказываются потеряны на каждой прогулке. Я покидаю столицу. Почему? Вы слышали, что степные демоны умеют превращаться в зверей? Нет. Вот и я не знала, пока леди Чатори не увидела. А вы знаете, почему я на самом деле в этот раз вернулась в столицу? Повидаться со мной? И улыбка такая душей. Ох уж эти мужчины! На кону мир в империи, а им лишь бы про себя любимого послушать. Спасти столицу от влюбленной ведьмы. А вы мне тут рассказываете, что сейчас появятся две разъяренные обманутые женщины, ведьмы, степная демоница. Не знаю, как вам с принцем, а мне страшно. Так что нынче же ночью я покидаю столицу. А может и континент. С Градургашем спокойнее будет. Уверяю вас.